Если своими словами, паренек устало выдохнул, то извините, но затрахало. Большинство этих демонов понимают лишь язык силы, а половина, особенно женская, после того, как получит по голове, начинает усиленно клеиться к победителю для получения сильного потомства. И в чем проблема? Выгнул я бровь, глядя на его кислую рожу. Дал по рогам, трахнул и пошел к следующему упертому Ариста. Ну так, поджал тот губы. Это же демоны. У них рога, копыта, а у некоторых еще и грудь, по три пары, и член. Ну да, согласен, серьезно кивнул я. Это интересный опыт и к нему стоит подходить с серьезной подготовкой. Сэр, побледнел паренек, вы меня троллите. Мне вашего дружка-подружки мало, что ли? Этот Мао и так издевается по-черному. Нет, боец, я сама серьезность, заявил я, задумчиво почесывая подбородок и пробегаясь взглядом по списку еще не покорившихся демонических родов. Займись-ка родом Кицура. Я смотрю, у них глава такая видная девушка. 2,5 метра ростом, бицуха с тебя толщиной, милая личика с такими клычками, ушками и хвостиком. И до сих пор в девках ходит. Непорядок. Так что, боец, берешь цветы, конфеты, своего меха, тот клинок рельсу, ума у прихвати спецсалкашку и вперед, покорять хрупкое девичье сердце. Главное, успей завалить до полнолуния, а то захарчит, сэр. Там даже юлить не придется. Просто придешь, дашь по башке посильнее, рыкнешь погромче и она уже твоя. Но, сэр, давай, боец, вперед и с песней. Как там было? А, у меня болезнь зоофилия, меня очень тянет на собак. Бросила меня девчонка Лия и сказала зло, что я мудак. Полюбовавшись обреченно охуевшей рожей подчиненного, я переключил канал связи на Маау. Ну что, дорогая, как у него успехи? Выдержит миссию, или лучше прислать другого эмиссара? Вообще-то я сейчас в мужском облике, если ты не заметил, оскалился бог. А для тебя есть разница? Выгнул я бровь. Да в общем никакой, пожал тот плечами. А что насчет твоего Ника? Должен справиться. Психика у него достаточно крепкая и пластичная, а легкая ксенофобия не дает моим подданным утянуть его в пучину разврата. Хотя для парочки графинь затащить его в постель стало уже делом принципа. Ладно, не мои проблемы, отмахнулся я. Главное, следи за пареньком и если у него начнутся проблемы с психикой, то сразу шли обратно. Мозгоправы на линкоре уже предупреждены. Принято, ответил он, отключаясь. Так, в моем родном Валликте все вроде бы нормально. Нужно будет заскочить в столицу, хоть с Лассатардией повидаться, а то же все мозги потом вынесет. Нет, Ласси девушка хорошая, но она политик, и этим все сказано. Сэр Андре, отвлек меня от размышлений смутно знакомый мужской голос. Хм, а, киски. Я почти сразу узнал стоящего рядом молодого эльфа с неуловимыми азиатскими чертами. Довольно комичное сочетание. Кивнул на стул напротив. Садись давай. Вина, картишек, девочек. Откажусь, пожалуй. Покачал головой паладин эльфийской богини и мой собрат-попаданец. Для первого не время, вторым никогда не увлекался, а за третье меня и прибить могут. Что, настолько ревнивые? Улыбнулся я. Не всегда, но на них находит, ответил он. А ты изменился. По ощущениям только чуть-чуть до бога не дотягиваешь. Да нахрена мне до них дотягивать? Я откинулся на спинку походного стула и посмотрел на копошащихся в поле неподалеку Равхаз. Рабочие строили какой-то зиккурат. Я их и так неплохо натягиваю. Недавно вон целую богиню раком во всех смыслах поставил. Прям во всех. Немного недоверчиво уточнил он. Угу, улыбнулся я. А что до изменений? Когда эти самые бессмертные заботливо льют на голову поток дерьма, то хочешь, не хочешь, а вертеться научишься. Ну или утонешь в том самом дерьме. Настолько плохо. Порой хочется взять вот это копье, вогнать в землю и выпустить такую дозу бездны, чтоб пара окружающих звезд превратилась в ничто, честно пожаловался я, кивнув на свое оружие, которое использовал в качестве опоры для одного из углов навеса. Ну лень мне было идти искать подходящую ветку. Но это все фигня. Как там твои ушастые сородичи? Скорбят по потерянному царству и по правящему роду, вздохнул герой. Впрочем, Лефорел Леонилэльни и Филастас Сыта Доросская справляется, что ты, блять, как это выговорил, глядя на киски круглыми глазами, выдавил я. И, главное, запомнил. Долгая практика, грустно улыбнулся тот. У наших ариста порой такие имена встречаются, что все мозги высушит. Лафара. Я почесал лоб. Дрос. А, лалька что ли? Такая мелкая, с зелеными волосами, голубыми глазками и сиськами третьего размера. Она, между прочим, правящая принцесса моего народа, как-то устало обреченно вздохнул Киски. Угу, которую я в свое время дважды вытаскивал из клетки работорговцев, а потом едва удержался от того, чтобы не лишить девственности в бане городской гостиницы. Правда, мою нынешнюю жену от того же удержать не смог, но она глубоко не ныряла, так что все должно быть окей. Главное, при наших высокорожденных такое не ляпни, мой собеседник приложил ладонь к лицу, а то объявит либо врагом народа, либо королем. А учитывая твою военную мощь и нынешнее положение, то скорее всего будет второй вариант. А вот это уже серьезная угроза, поежился я. Еще мне твоих ушастых сородичей в качестве подопечных не хватало. И вообще, на, это что? Он настороженно покосился на пухлую черную папку с документами. Это твое задание по обустройству и налаживанию отношений ушастиков. Ознакомься и приступай к работе. А почему на бумаге? Киски выразительно посмотрел на лежащий рядом со мной электронный планшет. Из вредности оскалился я. Злой ты, Андре, вздохнул парень, открывая папку и пробегаясь взглядом по первой странице. Подожди, а я разве имею право на такие решения? Можешь спросить у своей божественной любовницы. Я откинулся на спинку стула и потянулся. Все уже согласовано на уровне покровителей. В данный момент Мао и Ауте проводит последнее полоскание ее мозга на эту тему при поддержке тяжелой артиллерии в лице с Шихары и Мют. Если не в курсе, то это две древние манипуляторши. А сам ты этим заняться не можешь. Он поднял на меня тоскливый взгляд. Ненавижу политику. А кто ее любит? Широко и максимально кровожадно улыбнулся я, выпуская небольшую порцию маныграра в воздух. Но если ты совсем не хочешь, то могу заняться и я. Но тогда готовься к тому, что ваша знать окончательно вымрет из-за небольшого орбитального обстрела, а власть примет вид военной диктатуры. Мне как раз не хватает пары ушастых наложниц, а на линкоре гальюны не чищены. Ты ведь шутишь? Да. Осторожно уточнил побледневший эльфазиат. Ну да, покивал я и, дождавшись, когда Киски облегченно выдохнет и расслабится, добавил. Нахуй мне на этих дебилов энергию накопителей тратить? Сам прирежу. Я это, пойду с заданием разбираться. Мой старый знакомый поспешно подхватил папку и унесся в сторону своей остроухой команды, стоящей неподалеку. Проводив его веселым взглядом, я потянулся и встал со стула. В какой-то степени отыгрывать вот такого вот тирана даже весело. Но в то же время, пока ты имеешь подчиненных, начальство продолжает иметь тебя. Вот такая вот интимная цепочка. И ведь хрен от этого задания отвертишься. Сам накосячил, самому теперь и разгребать. Все текущие вопросы решены, задачи на будущее до офицерского состава доведены. Так что, копье в правую руку, закинуть на плечо, и прогулочным шагом в сторону очередного приключения, шагом марш, купол у Кура, жди меня. Надеюсь, я это переживу. Глава 284.3, без комментариев. «Чувствую себя Данте перед вратами ада», – пробормотал я, только с поправкой на то, что это оригинальный Данте, а не сын Спарды, а от явно не метафоричное определение чего-то нехорошего. И ведь кинули, сволочи такие. «Ты сам всех отправил куда подальше», – раздался в голове обиженный голос чешуйки. «А ведь предлагали группу поддержки». «Ну да», – покивал я, разглядывая ворота из позолоченных прутьев, меж которых виднелся только молочно-белый туман. Но побухтить и пожаловаться это же мне не мешает. Так, ладно. Последняя проверка. Костюм стражей на мне. Поверх него легкий броник с разгрузкой, на правом бедре плазменный пистолет, на плече импульсная винтовка, в правой руке верное копье, на поясе меч жреца, за спиной стальные крылья, легкая система пространственного маневрирования на основе силовой тяги. Летать быстро и далеко она не позволяет, но вот спланировать с высоты или просто помочь не убиться при падении эта штука может. Ну и в поясничной сумке сухпай на 10 дней. Все, больше я просто не смог придумать, что мне может понадобиться. Итак, часть снаряжения казалась излишней, я привык полагаться больше на свои трюки и копье, чаще всего бросаясь на врага практически с голой жопой. МРРР. Раздалось из тени у меня под ногами. А, ну да, еще при мне были чешуйка, туки, соси и балахончик. Куда же без них? Хотя последний явно не горел желанием соваться под этот стрёмный купол. Во всяком случае за все кусты и камни, попадающиеся на пути, он цеплялся с таким упорством, что пришлось отзывать его в астральный карман. Ладно, вдох-выдох. И с видом лихим и придурковатым смело шагаем вперед. Ворота вблизи оказались довольно высокими. 10 метров в высоту и 5 в ширину. Никакого гонга или хоть чего-то, чтобы напоминало звонок, на них заметно не было. Зато стоило мне подойти вплотную, как показался страж. Вид он имел жуткий. Массивное металлическое тело с кучей шипов и странных выступов, горящий пламенев зев и толстенная дужка, отливающая фиолетовым блеском. «Гррр», — выдал я, разглядывая висящий на воротах амбарный замок размером с мою голову. «Кши-ши-ши», — издевательски задергалась эта мерзость. «Ты не пройдешь, ибо я ввергну тебя в пучину отчаяния, богомерзкое отродье». «Эй, это мои слова», — возмутился я, отвешивая этой твари пинка. «Уй-ой-о, из чего ты сделан? Чистый адамант с примесью трын-травы». Гордо возвестил замок, мерзко похихикивая. «Как он может быть чистым, если он с примесью?» «Еще как может. Ты просто слишком глуп, мелкая обезьянка, чтобы понимать столь величественные нюансы гениальных творений божьих». «Ну и похуй», — выдохнул я, ощущая, как мозг начинает потихоньку плавиться от происходящего. Дальше приступил к взлому. Потыкал копьем в замок. «О, будь со мной нежен», — заявила эта хрень. «Это мой первый раз, бля», — только и смог выдать я, закатывая глаза. Однако артефакт не желал оставлять на металле замка ни одной царапины, а отмычки я с собой не взял. На пробу еще стрельнул в эту тварь из плазмера, но замок даже не нагрелся, зато принялся злобно хихикать и просить пощекотать его еще. «Так, хорошо», — пробормотал я, глядя на это непотребство и пытаясь успокоиться. Вернее, плохо, но... Короче, гадина, я вижу два выхода. Первый, это трах тебе дох по тебе чем-нибудь очень и очень убойным. Второй, это трах тебе дох чем-нибудь менее убойным поворотом. Хм, а, не, есть третий. Это трах тебе дох чем-нибудь совсем убойным по всему сразу. Да, сделай мне трах тебе дох. У меня дернулся глаз. Прыжок назад. Призыв лука. Создание стрелы. Древко. Черно-красный наконечник с белой прожилкой, изолятором и оперением желтого цвета. Натянуть. Прицелиться. Выстрел. Стоп. Желтое оперение. Но стрела уже сорвалась в полет. Вспышка. Взрыв. Розовые сердечки во стороны. В воротах дыра, сквозь которую виднеется начало дороги из желтого кирпича. А еще в воронке на месте исчезнувших ворот стоит радостно лыбящаяся баба с бидонами 5-го размера, и телом коня вместо ног. Нет, не кобылы. Именно коня. Со здоровенным елт. Ломай меня полностью. Иди нахуй от меня. Ата. Яростный вопль, пикирующий на хребтину этой твари крылатой фигуры. Я всего лишь хотел любви. Рев, распадающийся на розовые пузырьки канибабы. Лысик. Не менее яростный рев кинувшейся ко мне счастливой блондинки. Фиф. Счастливо кидаюсь навстречу, заключая спасительную дурочку в свои объятия. кружимся, обнимаемся, целуемся. А я тебя искала. Я все сделала. Лысинки бриты и бритые лысы придут на зов во имя спасения всего бритого и небритого в этом нелысом небритом мире. Отлично, но сейчас у нас другое задание. Какое? Спасение мира от страшного волосатого зла. Ты готова? Да. Я не слышу. Да. Тогда вперед, по дороге из желтого кирпича. Ломанулись через ворота, держась за руки. Под ногами хрустели кирпичи, вдоль дороги пели цветочки, на небе бабочки жрали ласточек. Солнышко ласково скалилось щербатой улыбкой, а аромат святой травки дарил радость и всепрощение. Так, любимая дурочка. Да, любимый лысик. О, обезьянки. Перед нами появились две розовые в зеленый горошек гориллы, верхом на сине-зеленых зомби-единорогах. Бой. Фив бьет пламенным кулаком, рассекая пространство и время во имя великих лысин. Горилла один повержена. Единорог гориллы один бьет лучом добра. Я создаю щит из манебезны. Атака поглощена. Я делаю выпад копья во имя смерти и пафоса лансера. Единорог гориллы один превращается в перфорированный шашлык. Фив с яростным воплем подпрыгивает и обрушивает на вторую пару противников ультимативную атаку бритой ножки. Противники повержены. Вперед. Цель далеко, а в пути нам будет нелегко. Но сила лысого бога с нами. Да. Тебе надо полысеть. Не умею. Тогда побриться. Брей. Да, брею. Меня побрили. Ура. Беремся за руки и, глядя в глаза друг другу, прыгаем дальше. Мы кролики. Мы кролики. Мы трахнутые кролики. Мы бреем, лысим и стригим. Всех, кого найдем. Появляется дракон-лич. Двойной удар лысой силы. Да. Хватаю Фив за руки и раскручиваю вокруг себя, после чего отпускаю и она улетает, нанося ногами воздушный удар Люкана по морде дракона. Дракон утирает выступившую кровь и сплевывает три зуба. Моя очередь. Ревет древний ящер и прыгает на нас ногами вперед. Е-е-е-е-е. Принимаю удар грудью. Мой мозг сломан, но воля пробьет небеса. Призываю копье. Гейболт. Е-е-е-е-е. Ревет дракон и, держась за задницу, взлетает вверх, пробивая собой синие облака и растворяясь в белых небесах. Видишь, дорогая, я же сказал, что он пробьет небеса. Да, смотри, там поселение. Лысик, на него напали волосатые обезьяны, и они обижают бедных лали-амазонок. Спасем их. Да, спасем. Фив хватает меня, взмывает в небо, и мы с ревом пикирующего бомбардировщика обрушиваемся на головы неверных. Через 3 часа ожесточенного сражения Фив вырвала победное очко у команды обезьян, и мы победили в математической викторине. Команда обезьян капитулировала и совершила на площади ритуальное сеппуку. Лали-амазонки радовались спасению, обмазывались кишками захватчиков и дарили друг другу любовь и счастье шипастыми дубинами. Мы оставили счастливый спасенный народ и двинули дальше. Нефритовый дворец тысячелетнего девственного дракона ждал нас за поворотом. Мы повернули и вошли во дворец. Вы не пройдете. Появляется страж ворот, старый серый гномофил. Ата. Фив ударом пробивает ему грудь и вырывает сердце. Я вернусь с первыми лучами солнца. Старый серый гномофил регенерирует и мутирует в старого белого гномоеба. Коричневое тебе к лицу. Старый белый гномоеб выворачивается наизнанку и мутирует в молодого капродемона. Вы освободили мою душу, смертные. Каково ваше желание? Пусть Мартым отсосет сам у себя. Да. Да будет исполнено. Молодой капродемон исчезает. Наш отряд проходит дальше. Появляется страж первого этажа. Огромный тентакливый демон выползает из тьмы коридоров и зловеще шевелит щупальцами. Бульк-буду-дульк. Воинственно клокочет он, вибрируя щупальцами и пырясь на Фив единственным глазом. Лысик, я боюсь. Прячется она за меня. Не бойся, дева, я сохраню твою невинность. Лысик, это так мило. Моя бритая небритость будет твоей. Бульк. Что значит она не дева? Дева, это состояние души, а не тела. Будуль да дульк. Хрен тебе. Мое, не отдам. Жузу бульк. Я не жадный. Там баб много, иди выбирай, а мое не тронь. Гузельк. Да прям за воротами и налево. потом по прямой, до замка, спускаешься на дно подвала, стучишься в пол, спрашиваешь Мау. Дальдульк, тентакливый демон, радостно шевеля щупальцами, отправился навстречу приключениям, дивному новому миру и девам, которые еще были девами. Ты спас меня, лысик, а могло быть иначе, ангелок мой, лысик, ангелочек, лысик, ангелочек, чмок, чпок, извращенцы. Появляется финальный босс, Аиш, 666 уровень, лысик, это конец. Пока мы живы, надежда есть всегда. Встаю в пафосную позу, штаны надень, кричит Аиш, прикрывая глаза. Босс ослеплен. Да, лысик, я тоже буду сражаться. Фив бросается грудью на врага. Аиш ощущает женскую грудь. Босс получает критический урон. Наложен эффект кровотечения из носа. Я держу его. Фив применяет захват. Это аморально. Босс парализован. Я добью. Перемещаюсь ему за спину и засаживаю копье. Ах. Аиш теряет анальную девственность. Аиш теряет неуязвимость. Аиш теряет магические способности. Меня теперь никто не возьмет в жены. Финальный босс повержен. Фив, последний рывок. Мы должны уничтожить это место, чтобы остальные могли жить. Лысик, у меня больше нет сил. Брось меня, иди вперед. Нет, любимая, я тебя не брошу. Лысик, ангелочек, чмок, чпок. Чудесное исцеление силой любви. Силы отряда восстановлены. Наверх, Фив. Последний рывок. Во имя всех лысин мира. Да, отряд входит в тронный зал. Появляется лес мертвого пожирания. Ты, ревет русалка, яростно плескаясь в аквариуме. Это все твоих рук дело. Убью. Фив. Да, любимый. Празднуем победу с Ашими. Чта. Умри во имя мира и любви. Да, за лысика и Хапсиля. Лес мертвого пожирания побежден. Лес мертвого пожирания пущен на Сашими. Лес мертвого пожирания съеден двумя Абдалб, героями. Лысик, это так вкусно. Ты такой хороший повар. Да, а где моя награда? Вот, чмок, чпок, мир спасен. Ох, мать, как же голова трещит. С трудом открываю глаза и вижу над собой серое небо. Сажусь, рядом счастливо сопит Фив, обхватив меня руками за пояс и похихикивая во сне. А лежим мы с ней на здоровенной кровати. Даже скорее траходроме розового цвета и в форме сердечка. Вокруг полянка с желтыми цветочками. А уже вокруг нее знакомый мне мертвый лес. Впрочем, это уже не долбанный стимулятор. Это просто лес из мертвых деревьев. Без капли магии или каких-то опасных ощущений. Что, блять, было? Хватаюсь за голову, пытаясь удержать внутри содержимое желудка и одновременно вспомнить то, что было вчера. Смертный, ёб тебя всей дивизией. Чуть не подпрыгнул я, с полным охуением глядя на появившуюся рядом с кроватью кучу дерьма человеческой формы. Ты что такое? Ваше желание исполнено. Я свободен. И исчез. Сука, по мозгам прошелся, а они и так на грани поломки. И исчез. Что за желание? О чем он вообще? Раздался стон со стороны Фив. Я хотел было потрясти ее за плечико, но меня отвлек новый визитер. Бурульк. Передо мной появился розовый тентакливый монстр. Очень довольный монстр, на котором была куча отпечатков губной помады, а на паре щупалец висели разноцветные женские стринги. Бубульк. Отсалютовал он этими самыми предметами гардероба и исчез во вспышке желтого пламени. «Да что происходит?» — взвыл я. «Ты правда хочешь это знать?» — раздался в голове какой-то апатичный голос чешуйки. «Да, бля, хочу». «Окей», — ответила она все тем же безразличным голосом. И закачала в меня кусок воспоминаний. «Бум, бум, бум. Лысик, где мы? Что случилось? Почему ты бьешь себя древком копья по голове? Чтоб снова забыть. Что забыть? Ты правда хочешь это знать? Да. Молча призываю белую перчатку и ложу на лоб блондинки. Через пару минут об древко копья мы бились уже вдвоем. Глава 284-4. Спасите наши души. Бляя. как же тяжко, а-а-а. Я расплылся по грубой деревянной столешнице и окинул взглядом грязноватый зал придорожного трактира, затерянного где-то на территории Валликта. За окном уже была ночь, так что свет в зале исходил только от чадящего камина и тусклых масляных ламп. Запах стоял, ну такой себе. Смесь пота, горелого мяса, кислого вина и крови. Кстати, кровью несло от только что завалившейся компании из пяти разбойничьего вида хари, которые сели за центральный стол и сейчас громко гогочут и с чавканьем жрут жареное мясо и какую-то кислятину, по ошибке принятую за пиво. Кроме этих приятных личностей в зале присутствовали сам хозяин трактира. Он стоял за стойкой, пара девок-подавальщиц весьма потасканного вида, охранник вышибала, больше похожий на медведя в человеческой одежде, и тройка укутанных в плащи темных личностей в углу. «Ну да, ну да», — раздался в голове голосок чешуйки. «Ты ж так страдаешь, бедняжка. Уйди, старушка», — я в печали отмахнулся от ворчания жены, шизы и совести в одном лице. «После последнего приключения мне нужен отдых. Так что ближайшие 3 дня беспокоить меня только в случае ситуации. А-а-а-а. Пиздец. Мы все умрем. Ферштейн. Я, майн господа», инфыркнула зеленая, обрывая связь. «Лысиик, рядом со мной села Фиф и также устало попыталась распластаться по поверхности. Правда, из-за огромных сисен дрета у нее не особо получилось. Комнату я сняла. Еду сейчас принесут. Но этот бритый нелысый тип, по ошибке богов зовущийся трактирщиком, попытался заломить цену в 3 раза. И что?» Устало махнул я рукой. «Обещал скинуть, если дам ему. Мне уже идти убивать или как?» Я лениво вздохнул, прикидывая, чем приложить наглого типа. «Лысик», — с улыбкой протянула Фиф, — «ты меня совсем за дур. А, ну да, кивнул я, тихо хихикнув. «В общем, я ему дала маной по мозгам. Он проникся. Скинул до обычной цены, да еще и скидку половинную выдал. Угу. Значит, орбитальный экстерминатус откладывается. Что-что?» Захлопала глазками эта блондинка. «Ничего», — ответил я. Снова замолчали. Мда, наше приключение под тем укуренным куполом повлияло на нее довольно странно. С одной стороны, у нее вроде бы появились мозги. С другой же, хей, красавица. Рядом с нашим столом встал один из той разбойничьей пятерки. «Пошли к нам, развлечь». Удар лбом из положения сидя, с переворачиванием стола. Разбойник, павший жертвой бодания блондинистой головки, отлетел к своим дружкам и снес их вместе со столом. Простой удар по воздуху и всю пятерку вместе со столом, едой и входной дверью выносит из трактира в ночь. Победа! Радостный клич проносится по залу, а девушка счастливо подпрыгивает на месте. Секунды 2. После чего вдруг замирает, выражение лица из радостного меняется на удивленное, после чего раздосадованное и, наконец, жалобное. «Лысик, а ну опять! Ничем не могу помочь», — поднял я руки. «Кстати, правую пришлось порядочно замотать в обрывки ткани, так что создается ощущение, будто я калека. Ну не выдерживают местные обыватели вида кровавого глаза и черной царапки с алыми прожилками. Фонящую во все стороны манубезной удалось сдержать по старой схеме изоляции манаймют и делюр. Эй, а кто ущерб оплачивать будет?» Это уже взвыл отошедший от первого шока трактирщик. «Он», — быстро ткнула в меня пальцем Фиф. «Да, милый, лысик ведь не бросит свою глупую блондинку. Я не лысый», — вздохнув, полез в карман за кошельком. «Сколько там с нас? Ну а что, я не жадный. Тем более что деньги не мои, а казенные. Позаимствовал из королевской сокровищницы Валликта через своих подчиненных». «Одна ночь», — оскалил трактирщик щербатую улыбу и ткнул пальцем Фиф. «С ней, а с хуем моим в жопе не хочешь», — улыбнулся я. «А, начал было этот мудень, но осекся, увидев выбирающуюся из моей тени тукутуру. А-а-а-а-а-фрх». Тело трактирщика осело, лишившись сознания, а за его спиной обнаружилась одна из темных личностей, до этого момента сидевшая в углу вместе с парой своих спутников. «Драка. Тут же встала в стойку Фиф. Да я, ай, за что? За распространение идиотизма по миру, строго сказал я, нанося по блондинистой макушке еще один удар перебинтованной рукой. Да, мозги у нее может и появились, но включаются они лишь временами, в спокойном состоянии. Стоит произойти какой-нибудь эмоциональной встряски или начаться сражению, как наружу снова вылезает ее внутренняя блондинка и начинает творить треши ахинею, от которой даже мне иногда хочется сделать фейспалм. Ну а вы у нас кто? Придерживая Фив за шкирку левой рукой, обратился к троице темных. Вообще личности довольно колоритные. Черные накидки, глухая одежда из ткани и кожи, перчатки и замотанные темными бинтами лица, так что только глаза и рты открыты. Впрочем, ощущались они просто как сильные люди. Ну, или не совсем люди, поправил я себя, глядя на выскочивший из-под накидки у одной из фигур черно-рыжий кошачий хвост. Ну, молчите дальше, пожал плечами и пошел наверх, потянув Фив за собой. По дороге увидел выглядывающих из кухни разносчиц. Нам ужин в номер. Горячий и вкусный. Или моя зверушка пойдет искать его сама. Я не зверушка. Тут же затрепыхалась буксируемая блондинка. Да я про туки, дура. Закатил глаза, мысленно приказывая фонящей бездной зверовине скрыться в тени. Даже я не настолько жесток, чтобы натравливать на кого-то тебя. А вот сейчас было обидно. Надулась Фиф, но тут же капризно замахала ручками. Хочу как принцессу. Чего? От такой смены направления мыслей мой мозг чуть не словил распрямление извилин. Хочу, чтоб меня несли как принцессу на ложе, а не как котенка на утоп. Продолжила она махать конечностями, саботируя свое волочение. Да хорошо, хорошо. Быстро сдался я, беря ее на руки. Так было тупо удобней. Довольно. Ага, счастливо закивала она, обняв меня руками за шею. А потом мы будем проверять бритости и лысости на предмет небритости. Опять ее клинит. А ты уверена, что это наш спаситель? Донесся до моего уха шепоток одного из темных личностей. Нет, честно ответила ему вторая, явно молоденькая девушка. Но оракул указал именно на него. Хвост, да плюс спаситель, да плюс оракул, да сверху случайная встреча в трактире. Ох, чую я тут липкие лапки бессмертных. Вывод. Ну их наху. ГХМ. Раздался в голове чей-то смутно незнакомый голос, а по восприятию окатило предупреждающей волной. Бля. Ну ладно, выслушаю их. А уже потом решу, как быть и что делать. И не надо на мозги давить, я и так навстречу иду. А будешь качать права, пошлю в задницу и хоть усритесь там все, хоть душу мне развоплотите. Я устал. Понятно. Мне нужен отдых. Моральный. Вот сейчас дотащу эту блонди до койки и буду восстанавливать душевный покой. Кстати, чешуйка, не хочешь присоединиться в этом грязном клоповнике? Тут же пришел возмущенный ответ. Побойся бездны, какие клопы. Да они разбежались по окрестным лесам, как только туки носик из тени показала. Это же не тупые двуногие, знают, когда нужно драпать. Нет. Все же сами развлекайтесь. У нас тут дела есть, между прочим. Командующий последнее слово было сказано с такой долей яда, что у меня невольно зашевелилась совесть. А, не, стоп. Там же чешуйка за совесть, так что все в порядке. Уже поднявшись на второй этаж трактира, я все же крикнул вниз. Эй, хвостатые, ваша богиня, или кто там вас в пешее эротическое до моего хера послал, выбила аудиенцию у великого меня. Подходите через пару часиков. Через секунду тишины от оставшейся внизу троицы послышалось какое-то шуршание и тихий спор, но я уже не вслушивался. Нахрена? Если они сочтут меня мудаком и не придут, то мне же лучше. Но они пришли. Ровно через 2 часа, я сверился с нейросетью, на лестнице раздались шаги и в дверь аккуратно постучали. Не заперто? Ответил я, не прерывая концентрации на тушке Фиф. Позвольте. Начало было девушка, открыв дверь, но осеклась, увидев нас с блонди на кровати в середине процесса. Ну а что, прерываться ради разговора. Да я только-только поймал волну. Как? Да. Что вы делаете? Снимаем стресс, честно ответил я. А то его немало в последнее время скопилось. А да, лысик, ты лучший. Стараюсь, милая. КХМ. Хвостатая посланница явно была в замешательстве, не зная то ли входить, то ли валить. Да ты проходи, мы почти закончили, поторопил я ее с решением, кивнув в сторону кресла. Если хочешь, я потом и тобой займусь. Нет, спасибо, отказалась посланница от моих услуг, но все же вошла и села на стул у небольшого столика. А я закончил массажировать спинку и задницу раскрасневшейся и протяжно стонущей Фиф. Кажется, она даже пару раз кончила. Ну а что, почти 40-й уровень в эротическом массаже у меня не на пустом месте взялся. А наблюдать за стонущей и буквально растекающейся по твоим рукам девушкой, это действительно приятно. Тем более, что у блондинки формы такие, что руки сами собой тянутся все ощупать и размять. Итак, повернулся к этой засланке. И чита ви таки можете мне предложить. А, что? Непонимающе захлопала она глазами. Говорю, что ты хочешь и что за это хотение предлагаешь. Более внятным языком уточнил я. А еще сними эти бинты, я хочу видеть, с кем разговариваю. А это еще зачем? Насторожилась она. Затем, что я так хочу, улыбнулся ей, снимая изолирующий слой маны и выплескивая в округу подавляющие ощущения переполняющих мое тело энергии. Ощущать такие вещи ее явно учили. А сейчас, гюльчатый, либо ты показываешь личико и честно все выкладываешь, либо мои зверушки ужинают. Мрррр. Истине показалась морда Туки. Вот-вот, покивал я, гладя лобастую голову, покрытую дымком смертоносной маны. Видишь, как шерстка потускнела. Это все от вискаса. Дерьмовый он в последнее время, немытый и ругается матом. На все воля богини, прикрыла глаза девушка. Мы дали обет, и наши лица увидят свет лишь по спасению народа от тирании. Если хочешь, можешь пожрать мою душу, демон, но, во-первых, я не демон, а темный, поморщился, почесывая Туки за ушком. Во-вторых, спасение от тирании, это немного не ко мне. Я обычно по части неадеквата и разрушений. Ну а в-третьих, не хочешь снимать, ну и ладно, но... Тут она явно словила разрыв какого-то шаблона. Но, ужин, для зверей. Ты суицидница, что ли? Выгнул я бровь. Хвостатая замотала головой. Значит, просто дурочка, если напоминаешь демону об обещании твоей скорой и болезненной смерти. Вот только, повторю, я не демон или отмороженный псих, чтобы убивать человека, или кто ты там, просто из-за того, что он мне не нравится. Или скармливать его зверушки. Вот морду набить могу, это да. Или укуриться и лишить невинности, буркнула Фиф в подушку, лежа на животике. Ну, это единичный был случай, дернул я щекой. Так что там с тиранией? По крайней мере выслушаю, раз уж обещал. Туки, фу, место. МРРР. ПФ, разочарованно фыркнула зверюга и ушла в тень, а я вновь наложил на себя изоляцию, скрывая переизбыток всякой дряни в организме. Эй, тут же раздался возмущенный хор голосов. Мы родом с далекого юга, начала девушка, нервно дернув хвостом. Между нашими странами лежат горы и степи тавров. Нас послала королева, потому как народ ее умирает под гнетом. Ой все, стоп, стоп, стоп. Замахал я руками. Я просил рассказать, а не промывать мне мозги. Просто скажи название вашего государства и что конкретно от меня надо. Свободный город это, немного помедлив, ответила девушка. Недавно несколько соседей объединились в империю и хотят захватить нашу родину. Вы должны помочь, так велит богин. Кому должен, всем прощаю, оборвал я ее. А теперь брысь и не мешай думать, за ответом придешь утром. Посланница встала, молча поклонилась, покосилась на голую задницу Фиф, чья хозяйка вовсю похрапывала на кровати, и вышла, прикрыв за собой дверь. Эх, тут со своими проблемами бы разобраться, Покачал я головой и сунул в рот черную зубочистку. Пожевал. Подумал. А, ну и хер с ними. Ночи. Да, командующий. Тут же отозвалась Фискин. Соберите всю инфу по этому айта, их злобным соседям богине и королеве. Особенно по последней. Замужем ли, есть ли дети, сколько лет, а также размер сисек и задницы. Ну и прогноз по спасению этих обездоленных силами нашей армии. А еще отчет о последних событиях скинь, утром почитаю. Будет сделано довольно сдержанно, отозвалась она. Фиф, позвал я. Хрррр, было мне ответом. Ах так, да, оскалился я. Ну держись. Глава 285.1, дорога должна катиться. Доброе утро, произнесла хвостатая засланка, садясь напротив меня. Утро добрым не бывает, мрачно ответил я, подавив желание вставить себе спички в глаза. Да, мой организм с такой выносливостью мог не спать неделями, но меньше спать от этого не хотелось, а эту ночь я не спал. И, увы, не по той причине, о которой можно было подумать. Просто не спалось. Сидел, пялился на дрыхнущую Фиф, глушил вино и думал. Слишком много всего происходит вокруг, слишком многое нужно учесть и проверить. А время вроде бы и есть, но вроде бы его и нет, потому что никто не может точно сказать, когда и что на меня свалится. Первое, самая основная задача, нужно продолжать насаждать единство власти во всем мире. Не обязательно объединить всех разумных в одно государство, достаточно добиться от них четкого взаимодействия на определенный период. По этому направлению сейчас пляшут русы ночи с командой. И вроде бы я там не особо нужен, только все похерю своими кривыми лапками. А если будет нужна большая злая дубина, то меня выдернут, зарядят и кинут во врага с радостным воплем «Лови, ебеня, злоебеню». Вторая задача, уже более приближенная, это мои долги. И тут все сложно. Убийство королей, самый главный квест, давным-давно похерен. Надежно и безвозвратно. Короля людей я грохнул. Король эльфов сдох сам. Остались гномы и зверолюды, но последним нужно монархию не херить, а, по данным Левхой, спасать. Она этой ночью скинула мне инфу через ночи. Если в двух словах, то у зверолюдов в их горно-долинном царстве сейчас шерстит какой-то ее ставленник, вроде как мой давний знакомый, который почти справляется. Ключевое слово – почти. У него есть энтузиазм, но вот возможности и силы немного не хватает. Нет, личной дури там хоть жопой жуй, но на одном терроре и всеногибе власть не удержать. При такой схеме стоит только отвернуться и чихнуть, как в твоей кружке яда будет больше, чем вина.